Иногда косой взгляд, опущенные глазки, ужимка у рта говорят больше, чем может наговорить самый бесшабашный кадет. А старшие классы — это уж что-то совсем утонченное. Молодой классный даме туда и сунуться нельзя, с ним могут справиться только старухи. Да, не думайте, пожалуйста, что это все ангелы. Вот так аттестовали вы своих ангелов, — рассмеялся я. После ваших рассказов я побоялся пойти даже преподавателем к вам в институт. И очень просто, чрезвычайно трудное дело. Разве это даром делает, что у нас классная дама должна весь день сидеть с девицами в классе? У вас ведь воспитатель остается один на всю сотню, а у нас нельзя. Такое поднимется, и такого натворят, что не дай Боже. Вы серьезно? Не верите, что ли? Я, конечно, не могу вам рассказать все, но поверьте, что наших воспитанниц ни на минуту нельзя оставить одних. Только вечный надзор и может сдержать их капризы, кокетство, шалости и зависть. — Почему же зависть? — спросил я. — Как? Вы разве не знаете, что женщины страшно завидуют друг другу? На этой почве вырастают все недоразумения. Вы, мужчины, счастливцы, что не знаете этого чувства, а мы все соперницы, хотя бы между нами лежала большая разница в летах и положении. Классная дама способна позавидовать хорошенькой девчонке пятого класса, начать мстить ей, и наоборот. Ревность играет роль на каждом шагу. Вы знаете, что у нас у институток принято обожать кого-нибудь? Вот и здесь. И может столкнуться классная дама с девчонкой из пятого класса и стать врагами. Весь бал я проболтал с хорошенькой синявкой. Часам к двум все кончилось. Мы шли группой домой, и вячеславские девчонки не приминули заметить, что я увлекся хорошенькой синявкой. Она препротивная, — говорили они. Институтки не выносят ее, а она злая и любит мстить. Ладно, — думал я, — теперь я знаю, что вы все злые завистницы, и все любите мстить друг другу, когда дело доходит до дележа кавалеров. Долго не мог и заснуть. Новая обстановка, бал, пышность и грандиозность корпусного размаха по сравнению с батальоном — все произвело на меня большое впечатление. Думал я о хорошенькой синявке, вот перейти в корпус, жениться на этой синявке и зажить тихой и спокойной жизнью. Ни дежурств, ни караулов, ни патрулей, ни тяжелой солдатской походной жизни. Нет вставания в 6 часов утра, чтобы поспеть на занятия. Нет бессонных ночей в караулах и на дежурствах. Эти дежурства я возненавидел всей своей душой и не знал в простоте душевной, что в корпусе существует не только дежурство, но и поддежурство. На следующий день я уже ехал назад в Тифлис. Плавно покачивался большой пульмовский вагон 2-го класса скорого поезда. Народ было мало. После Ростова ко мне подсел казачий офицер в чине сотника, как водится, разговорились. Наша беседа привлекла внимание штатского, сидевшего на маленькой боковой скамье. Когда сотник заговорил о думе и высказал мнение, что она поступает совершенно правильно и логично, то штатский не выдержал и пересел к нам. — Ах, господин офицер! — обратился штатский к казаку. Я никогда бы не подумал, что военный может так хорошо и здраво рассуждать. Особенно, простите, казак, я думал, что офицеры никогда не согласятся на европейскую свободу, равенство и братство. Я думал, что они всею душой против нашей героической думы, против тех, кто не испугался даже уйти за границу, призывая родину к свободе, равенству и братству.